Глава вторая. «Машенька!» — услышала я в трубке тяжелый мамин вздох, когда наконец-то набралась смелости и ответила на ее звонок. «Говори, мама!» — уже знала причину, по которой она звонит. «Ты же понимаешь, что какая-то фотография еще ничего не значит!» «Да, мама, я понимаю». Говорила то, что она хотела услышать, хотя сама совершенно не разделяла ее мнение. После того, как я увидела фото, мое сердце так и не нашло покоя. Казалось, что оно рухнуло в пропасть и корчилось там в предсмертных судорогах. То, что девушка обнимала Марка, еще ничего не значит. Это могла быть просто благодарная избирательница. Проговорила мама так, будто это в норме обнимать своих избирательниц и находиться с ними на таком интимном расстоянии. Боже, да по фотографии каждому будет видно, что между моим мужем и этой девушкой что-то есть. И мамины попытки успокоить меня действовали совершенно наоборот. Они злили и даже раздражали. А возможно, это и вовсе монтаж или нейросеть. Ты же знаешь, в какое время мы живем? Нейросеть может выдать любую гадость про любого человека, так что и отличить от оригинала невозможно будет. На мгновение у меня в душе загорелась надежда, что мама может быть права, и это все происки конкурентов, решивших испортить мужу избирательную кампанию. Поэтому не делай выводов раньше времени, дочка, продолжала успокаивать меня родительница. Да, мам, не буду. Ты же знаешь, что более надежного и внимательного мужа, чем Марк Евгеньевич, не бывает. Зачем бы ему так подставляться? Все так, мама, ты права. Пусть она не сказала ничего, о чем я бы не думала сама. Но мне совершенно не хотелось мусолить эту тему до тех пор, пока я не поговорю с мужем. Я все это осознаю, и я в порядке, если тебя это волнует. Закатывать скандал не собираюсь, как и делать выводов раньше времени. Умница, дочка. Если захочешь поговорить, я всегда тебя выслушаю и помогу советом. Спасибо, мам. Прости, мне пора. Сбросила вызов и с ужасом думала о том, что придется присутствовать на открытии новой отреставрированной городской семейной библиотеки вместе с мужем. И как я смогу держать лицо, не выяснив происхождение этого фото? Очень надеялась, что все же супруг уделит мне пару минут до начала торжественной части и сможет меня успокоить. Как же я хотела, чтобы он нашел нужные слова и сумел убедить меня в том, что все совсем не так, как выглядит со стороны. На звонки остальных знакомых я не отвечала. Все рабочие вопросы решались через ассистента. А слушать десятки раз о том, какой ужас, что такое случилось, и делать вид, будто мне интересны множество предположений о том, изменяет ли мне в реальности муж или нет, у меня не осталось сил. Успокоив нервы и взяв себя в руки, я перечитала статью, рассказывающую о пассии моего мужа. Накануне вечером вместе с губернатором Марком Евгеньевичем Леоновым застали известную модель и активистку, ведущую активную социальную деятельность и выступающую за права женщин, Стрелец Анастасию. Очевидцы заявили, что эти двое вели себя не просто как знакомые. Было ясно, что между мужчиной и девушкой существует романтическая связь. Не выдержав, я закрыла новостной портал и, сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, в очередной раз попыталась убедить себя, что доверять СМИ не стоит. Но знать о том, что именно пишут о моем супруге, я должна. «Мария Юрьевна, с вами все в порядке?» Я снова сидела на заднем сиденье автомобиля, только уже в компании ассистентки. «Вы такая бледная!» «Спасибо, Ирина, все в порядке», улыбнулась я. «Наверное, стоит нанести немного румян». Достала из сумочки зеркальце и косметичку, ужаснувшись тому, насколько бледно выглядела. Нанесла румяна, надеясь, что это хоть как-то спасет ситуацию. «Так лучше?» Посмотрела на сидящую рядом девушку. «Так вы выглядите свежее», улыбнулась она. «Мария Юрьевна, что отвечать СМИ, которые просят дать им интервью на тему отношений вашего мужа и Стрелец?» «Никаких интервью. Думаю, муж сам в ближайшее время даст опровержение. Иначе и быть не могло. Независимо от того, есть между ними в действительности отношения или нет, перед выборами ему ни к чему подобный скандал. «Поняла», — кивнула она. «Что у нас после библиотеки, Ирина?» «Сегодня у вас встреча с Игорем Михайловичем». «С руководителем избирательной кампании Марка? Не помню этого в расписании». «Обстоятельства потребовали внести эту встречу в график, поэтому я перенесла ваш визит к косметологу». «Хорошо, спасибо, Ира». Я откинулась на спинку сиденья, прикрывая глаза и приготовившись встретиться с косыми взглядами и перешептываниями. «Мы на месте, Мария Юрьевна», — сказал Илья. «А машина Марка уже прибыла?» «Не видно», — задумчиво ответил водитель. «Тогда я сделала глубокий вдох». «Пойдем без него», — натянула улыбку, сглатывая ком. «Вы должны появиться одновременно», — вмешалась Ира. «Вот его машина», — привлек мое внимание Илья к подъезжающему седану представительского класса. Увидев машину мужа, я облегченно выдохнула. Водитель открыл для меня дверь, и я вышла на улицу одновременно с Марком. Высокий, широкоплечий брюнет с аккуратно подстриженной бородой. Он и без поста губернатора привлекал к себе всеобщее внимание. Он не только был очень хорош собой, но от него исходила и мощная энергетика, на которую сложно было не реагировать. «Маша?» Муж посмотрел на меня хмурым взглядом, застегивая пуговицу пиджака. «Привет», — улыбнулась я, подойдя к супругу и, дожидаясь от него хоть какого-то знака, что все как и прежде, и между нами ничего не изменилось. «Марк, нам бы поговорить?» «Нет времени, Мария». «Как же, Марк?» Улыбаемся и делаем вид, что все как и прежде. Он положил мне руку на поясницу, подталкивая к зданию библиотеки, у входа в которую столпилась пресса. «А у нас все как и раньше?» Спросила так, чтобы услышал только он. Почувствовала, как муж напрягся. «Делаешь вид, что ничего не изменилось». Ушел он от ответа, а у меня сдавила грудь от его реакции. Неужели муж действительно встречается с другой женщиной?